Сейчас начинаю с вами читать вторую главу Откровения Иоанна Богослова. Ангелу Ефесской церкви напиши, говорит Христос. Так говорит держащий семь звезд десницы своей, ходящий посреди семи золотых светильников. Знаю дела твои, труд твой, терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных. И испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал. Имей против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов, которых я ненавижу. Имеющий ухо да слышит, что дух говорит церквам. Побеждающему дам вкушать от дерева жизни, которое посреди рая Божия. Так, сейчас мы начинаем вот эти семь посланий семи церквам от апокалипсиса. Что это за семь церквей? Ну, это, во-первых, исторически реальные церкви, община христиан, которые были в разных городах Малой Азии. Первая община, о которой сейчас мы говорим, это община города Ефес, которую основал апостол Павел, где жил апостол Иоанн до самой своей кончины. Вернее, не до кончины, до времени исчезновения из этого мира. Вот. И этот город сейчас известен, он находится недалеко от курорта Кушадасы. Если кто соберется в Турцию отдыхать, вы можете спокойно попасть в этот город. Если вы возьмете путевку в Кушадасу, вы можете попасть туда, в этот город. Он называется сейчас Сельчук. И вот там, в этом городе, была главная церковь всей Асии. Провинция Асия, собственно, слово Азия оттуда пошло, от этого названия места. Вот, в этом городе происходил Третий Вселенский Собор. В этом городе были семь атраков ефесских в пещере. Пещера до сих пор сохранилась там с семью этими их гробами, где они покоились до перенесения их на запад. Там жила Пречистая Богоматерь некоторое время. Там был апостол Тимофей казнен. Там умер апостол Лука, евангелист. Там, как и говорил, исчез из мира Иоанн Богослов. В этом месте было написано Святое Евангелие от Иоанна. Четвертое Евангелие. Вот город... Это как бы столичный город всей этой провинции. И когда мы говорим о этих церквах апокалипсиса, мы должны понимать, что они олицетворяют собой всю церковь, но есть древнее предание, что они олицетворяют не только всю церковь, но они представляют собой как бы семь этапов жизни церкви. Семь этапов жизни церкви, которые она проходит. Есть различные предположения гипотетические, которые касаются того, какой из этапов когда был. Вот я их буду говорить с разной степенью как бы достоверности. Вот сама Ефесская церковь, это традиционно считается, что это образ церкви времен апостолов, апостольской церкви. Это церковь, которая жила вплоть до казни последних апостолов. И к ней обращается голос Христос. Кто такой ангел церкви? Древние отцы церкви говорили, что ангел церкви – это реальный ангел, хранитель общины христиан. Вот такая есть икона ангел-хранитель города Москвы. Кто был у мощей отца Алексея Мичула, бывали на Николе в Клёниках, там есть огромная икона ангел-хранитель города Москвы. Посмотрите. Удивительно, совершенно икона есть такая. Я Бог даст, я себе купил копию, может, принесу в храм, сам поставлю здесь. Вот, есть ангел-хранитель Московской церкви. Есть ангел-хранитель у каждого храма, вы знаете, да, с момента освящение храма, над Антимисом встает храм, ангел храма, который возносит наши молитвы Господу. И есть ангел-хранитель, вы знаете, и каждого человека, и, ну, конечно же, есть ангел-хранитель церквей, которые особенно заботятся об правителях этих церквей, об епископах. Вот поэтому второе толкование, второе понимание этого текста, это говорит о том, что под ангелами церквей подразумевается не только ангел-хранитель, даже не столько ангел-хранитель церкви, но сколько епископ, возглавляющий церковь. Он является действительно ангелом-хранителем церкви, как вестником Бога в данной церкви. Поэтому ангелом-хранителем церкви Московской является кто? Патриарх Алексей, да, сейчас? Вот. он ангел Божий, который, естественно, как мы видим здесь, может и впадать в грехи. Поэтому и говорится, да, обличается ангел в грехах каких-то. Это речь об епископе, который подчинен Господу Богу и над которым Бог бодрствует. Вот таким образом. Но здесь как-то очень интересный момент возникает. Почему к ангелу обращается обвинение в грехах, например, всей церкви? Дело в том, что для нас грех одного, он ранит других людей. Действительно, когда человек грешит, он грешит не только против себя, но он приносит боль окружающим. Ну, это как бы и напрямую мы видим, да, бывает там человек там, пьяный, может, пьяница может там разрушить и свою семью, и родителей своих, да, изуродовать, и детей своих изуродовать, там, и окружающих и так далее. Там гневный еще больше может, да, и сделать гадости, гордец и так далее. Вот. Особенно же, конечно же, страшно, когда грехи происходят в церквах. Потому что такие грехи, они, конечно же, приводят к тому, что Бог, он обличает церкви в беззакониях. Приводит к наказанию всех христиан. Вот, с другой стороны, и добродетели, они тоже, вы знаете, не ограничиваются одним человеком, так? Когда человек находится, например, живет в пустыне, но его добрые дела не касаются всего мира, да? Вот мы знаем, что мир содержится молитвами святых и живущих по воле Бога. Оля, возьми телефон на храм. Итак, вот к этому ангелу, который олицетворяет собой ангел Фиской церкви. Так, Оля, телефон потом надо говорить. Оля, не разговаривай сейчас. Итак, говорит, вот это Ефесская церковь, как я сказал, же церковь, вот она, да, изображается, она сверху, да, верхний ангел, ангел Ефесской церкви. К нему обращается Христос, и эта церковь, это церковь апостолов, времен апостолов, ранее самая первая церковь. Христос обращается к ней как? Так говорит, держащий семь звезд в правой руке своей, ходящий среди семи золотых светильников. Христос говорит, что он держит в руках семь звезд, то есть семь ангелов семи церквей, а семь светильников суть семи церквей. То есть Христос говорит, что я держу в руках всех епископов мира. Да? Я держу в руках всех ангелов-хранителей мира и всех епископов мира я держу в своей руке. Как Библия говорит, что сердце царя в руке Бога, так в руке Бога и сердце епископа. Есть такое правило, что епископа не положено засловить. Знаете, да? Когда люди там ругают патриарха, они выступают против Господа. Мы можем осуждать поступок, да, грех, но понимать язык против епископа, это значит навлекать на себя суд Божий. Как сказано про еретиков, послание Иуды говорится, что они не боятся злословить высокие власти. За это суд их не дремлет, и огонь их уже разожжет. Действительно, это очень крайне опасное дело. Причем, собственно, даже говорили когда о священниках, то есть о пресвитерах, не о самих епископах, но говорили об осторожности. Тем более осторожность должна быть, когда идет речь об епископах, да, которые правят церквами по воле Бога, которые находится в руке Бога, который Господь особенно взыскивает, да, за то, что как они правляют. Итак, все ангелы семи церквей находятся в руках Бога. И ангел-хранитель, и епископы. И Христос, сказано, он ходит среди семи золотых светильников. То есть среди всех церквей ходит Христос, который осматривает, как мы себя ведем. Все церкви находятся в руках у Бога, и он смотрит, как люди, горят ли любовью к нему или не горят, или уже потухли. И Господь может храмы и некоторые светильники тушить. Некоторые светильники он может переставлять с места на место. Он может их не сдвигать или снова зажигать. Он всемогущий повелитель всех церквей мира. И поэтому не надо думать, что там церкви, они там могут сами по себе загаснуть и так далее. Нет, Христос управляет всеми церквами вселенной. Он ходящий среди семи золотых светильников. И он смотрит, как люди живут. Как же люди поступают в церквах. А как быть, когда священники голосуют против епископа? Молчать, не вмешиваться и не слушать их. Итак, Христос говорит, знаю дела твои и труд твой, и то, и терпение твое, и что ты не можешь переносить развратных. И что ты, и сказано, что знает твои тела твои и труд твой, и что ты перенес, и стойкость имеешь, и за имя моего трудился, и не устал ты, и не можешь переносить злых. И ты испытал называющих себя апостолами, и что они не таковы, и нашел их лжецами. И стойкость имеешь, и принес за имя моего много, и не утрудился ты.